Никто не станет отвечать на ваши вопросы без утайки. Даже я не все рассказывала полиции, — возразила Аннабель. Конечно. Мне ли не понимать? Это часть моей работы. Вы будете работать на меня, на нас. Необходима полная конфиденциальность. Конфиденциальность нужна там, где есть что-то новое. Прежние улики давно всем известны. Аннабель смотрела на меня в задумчивости, сплетая и расплетая пальцы. «Я хотела бы у вас кое-что спросить, мистер Гудвин. Вы считаете, что миссис Рэкем убил кто-то из здесь присутствующих?» «Не знаю. Посмотрим, что получится установить, когда поработаю». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет, я ко всем отношусь без предвзятости». «Ну, ладно. Можете тогда начать с меня», — миссис Фрей повернула голову. «Или кто-нибудь желает быть первым?» Никто не пошевелился и не раскрыл рта. Молчание нарушил Литц. «Только без меня, Аннабель. Я не согласен нанимать Гудвина. Пусть сначала скажет, куда и почему уехал Нира Вульф». «Но, Кэл, что значит «не согласен»?» «Не согласен, и все!» «А ты, Дейна?» У Хэммонда был кислый вид. Он встал и подошел к хозяйке дома. «Аннабель, сам этот сбор — ошибка. Идея в корне никуда не годится. Ну, что такого не сделала полиция и сделает Гудвин? Боюсь, у тебя нет четкого представления о работе частного детектива». «Пусть попробует. Ты мне поможешь, Дейна?» «Нет. Не хотел бы отказывать, но вынужден». «Оливер, ты как?» «Но...» Политик нахмурился, глядя не на Аннабель, а на меня. «Похоже, тут либо все должны, либо никто. Я не понимаю, какие могут быть результаты, если...» «Значит, и ты отказываешься?» «Возникшая ситуация не оставляет мне иного выхода». «Понятно. Ты даже отказаться толком не умеешь. Барри?» «Ха, еще чего! Гудвин наврал полиции, что моя жена обращалась к Вульфу. Я ему и 8 секунд не уделю, не то что 8 часов». Аннабель встала со стула и подошла к дивану. «Лина, похоже, женщинам придется за всех отдуваться. Остаемся ты да я. Миссис Рэкем очень хорошо к нам относилась, к нам обеим. Что скажешь?» «Дорогая», — сказала Лина Дароу, выпрямляясь, — «дорогая Аннабель, ты прекрасно отдаешь себе отчет, что терпеть меня не можешь». «Неправда. Лишь из-за того, что...» «Еще какая правда? Ты думала, что я пыталась оттеснить тебя в сторону? Ты считала, что я устроила спектакль для Барри лишь на том основании, что я нашла в нем немного человеческого? Думала, что я пытаюсь увести у тебя Оливера, когда на самом деле...» «Лина, ради бога!» — взмолился Пирс. Лина пронзила его своими черными глазами. «Она именно так и думала, Оливер! А на самом деле ты ей надоел, а я просто оказалась рядом». Глаза Лины выстрелили вправо-влево по собравшимся. «А теперь только посмотрите на себя. Послушайте, что вы говорите. Вы все считаете, что убийца Барри — все, кроме одного, как бы заметил Оливер. Но у вас кишка тонка сказать об этом напрямик. А твоему мистеру Гудвину ты не забыла сообщить, дорогая Аннабель, что на самом деле он тебе нужен только для того, чтобы найти хоть какое-нибудь доказательство, изобличающее Барри? Нет? Наверное, потом еще скажешь». Лина неторопливо поднялась с дивана и встала перед Аннабель на расстоянии прыжка пантеры. «Я примерно так себе это и представляла», — сказала она и, описав полукруг вокруг стула Литца, направилась к дверям, ведущим в холл. Все посмотрели ей вслед, но никто ничего не сказал. Когда Лина наконец скрылась из виду, Барри Рэкем порывисто встал и, не удостоив никого даже взгляда, твердым шагом вышел из гостиной. Трое оставшихся гостей переглянулись. Литц и Пирс тоже поднялись со стульев. «Прости, Аннабель», — мрачно обронил Литц, Но я тебя предупреждал насчет Гудвина». Миссис Фрей ничего не ответила. Она лишь тяжело дышала. Литц вышел, пружиня меньше обычного. За ним последовал Пирс, пробормотав на прощание спокойной ночи. Дэйна Хэммонд подошел к Аннабель, хотел было дотронуться до ее руки, но не довел жест до конца. «Дорогая», — сказал он увещевающим тоном, — «ну, плохо получилось, да и не могло хорошо получиться, если бы ты посоветовалась со мной». «В следующий раз буду умнее, Дэйна. Спокойной ночи». «Я хотел поговорить с тобой, Аннабель, хотел...» «Господи, оставь меня в покое, уходи!» Хэммонд, отступив на шаг, глянул на меня волком, словно именно я был причиной всех его бед. Я выгнул правую бровь. Выгибание брови — мой особый талант. Я им пользуюсь в ситуациях, когда ничего другого уже не остается. Хэммонд вышел из комнаты без дальнейших комментариев. Аннабель резко опустилась на ближайший стул, уперла локти в колени и закрыла руками лицо. Я стоял и наблюдал за ней с высоты моего роста. «Успешным сегодняшний вечер не назовешь», — сочувственно заметил я. «Ну, по крайней мере, вы попытались хоть что-то сделать. Я вас не утешаю, но в будущем вместо созыва конференции лучше побороть их поодиночке. Попытка первым выдвинуть лица — тоже промашка. У него на меня зуб. Однако истина в том, что вы были обречены еще до первой попытки. Нервы у них натянуты так, что легкое прикосновение перышком воспринимается как удар кулаком. Тем не менее, спасибо, что пригласили меня». Я вышел. К этому времени все машины гостей разъехались со стоянки. Пока моя машина катила по извилистой дорожке, я подумал, что первый в новом офисе звонок все-таки не увенчался деловым триумфом.